Тогда у меня не будет даже и тени надежды ее увидеть. Ах, если бы я мог забыть, если бы я мог. И что же тогда? Что тогда? Тогда я спокойно работал бы в кузнице. Кончился бы срок моего ученичества, и Джо принял бы меня в компаньоны. Скорее всего. А потом... Знаешь, что мне сейчас пришло в голову? Кто знает, может быть, я даже посватался бы к тебе. Уж для тебя-то я был бы достаточно хорош, а, Бидди? Наверное, я не особенно разборчив. Я понимаю, что ты пошутила, не обижаюсь. Пойми, Бидди, пойми, я должен стать джентльменом. Пойми, я должен стать джентльменом. Ну как мне этого достичь? Как? Ты хочешь стать джентльменом, чтобы ей досадить или чтобы добиться ее? Откуда я знаю, Бидди? Ну откуда я могу знать, Бидди? По имеющимся у меня сведениям, здесь живет кузнец по имени Джозеф Гарджери. Да, я кузнец.